«Это ты подменила графин», — сказал он. «Я не поняла, что он имел в виду», — продолжала Мэри. «Тогда он сказал, только ты могла это сделать. Ты взяла графин из комнаты Дефриса и поставила его в комнату мадам». «Нет, я этого не делала», — закричала я. «Я бы не смогла так поступить». «Не лги мне», — сказал он. «Я знаю, что это была ты». Она замолчала. «И они привезли тебя сюда?» — сказал Роберт. Словно повинуясь какому-то инстинкту, их пальцы сплелись в темноте. И долгое время они сидели в молчании, не разнимая рук. Несмотря на боль, он испытывал такую сладость, какой еще никогда не знал. Звук голосов, сопровождаемый тяжелыми шагами и хлопком двери, резко вернул Роберта в реальность. Он напряг слух. «Они уже приходили прошлой ночью на какое-то сборище», — сказала Мэри. «Ты что-то видела?» — удивленно спросил он. «Да, в стене есть зарешоченное отверстие, но мне стало противно». Едва она произнесла это, как темнота частично рассеялась идущим откуда-то слабым светом, и гул голосов, собравшихся внизу людей, стал явственнее. Вскоре комнату наполнил запах сжженной смолы. Роберту удалось добраться до наклонного вентиляционного отверстия в стене, шириной около 2 дюймов. Первое, что он увидел, была раскаленная жаровня. Перед ней алтарь со ступенями, а сзади малиновый занавес. Вдоль стен на 2 длинных каменных скамьях сидели человек 20, все карибы. Двое из них, с того и другого края скамеек, державшие металлические жезлы, со звоном ударили ими в каменный пол, что послужило сигналом к появлению высокого, атлетически сложенного кариба. Обнаженный по пояс, он держал меч в руке. Раздался новый удар жезлов, и появился Дасоуза. На нем была красная бархатная мантия, отделанная белой ритуальной вышивкой. Все замолчали, когда он приблизился, поклонился сначала алтарю, а затем повернулся к собравшимся. Он заговорил, сперва спокойно, но постепенно все более распаляясь. В какой-то момент все начали выкрикивать ему в ответ, почти как на литургии. Внезапно Дасоуза закончил. Он хлопнул в ладоши. Кариб, державший меч, положил его на алтарь, затем поставил рядом с ним 2 блюдца, в одном из которых был какой-то пепел, а в другом — беловатый порошок, похожий на муку. Отступив, он бросил горсть бальзама на жаровню. Дасоуза взялся за меч. Обойдя помещение, он каждому по очереди продемонстрировал этот меч, затем остановился перед алтарем и снял мантию, под которой оказалась белая рубашка, перевязанная красным поясом. Внезапно Роберт заметил, что уже знакомый ему высокий кариб привел молодого козленка, а рядом встал еще один участник сборища, держа глубокую деревянную миску. Размахивая мечом над головой, Дасоуза произнес нараспев несколько слов, остальные в ответ на это разразились диким воплем. Дасоузу затрясло, глаза его закатились, он размахивал мечом в каком-то пугающем и непотребном трансе. Роберт понял, что будет дальше, и не в силах на это смотреть, перебрался, превозмогая боль, обратно к Мэри. Ему было страшно за себя, но больше всего за нее. «Что за человек этот Дасоуза?» — задавал он себе вопрос. «Действительно ли он верит в эту отвратительную чушь или просто использует ее в своих целях?» Шум постепенно затих, и через некоторое время его сменили звуки, которые, по-видимому, свидетельствовали об уходе карибов. Неужели их оставят одних, пусть даже только на ночь? Мэри так долго молчала, что он подумал, не заснула ли она от полного изнеможения. Роберт уже собирался разлечься на полу, чтобы облегчить боль в ноющем плече, когда дверь внезапно открылась и вошел Дасоуза. Он сменил свое облачение на нечто вроде туники. На нем были резиновые сапоги, мягкая черная шляпа, на поясе патронтаж с пистолетом. За Дасоузой, неся штормовой фонарь, шел Кастро. Будничным голосом, совершенно беззлобно, Дасоуза сказал: «Значит, ты не внял моему совету и решил присоединиться к своей подруге?» «Да», — ответил Роберт. «Вы оба доставили мне серьезные неудобства. Если что-то пойдет не так, вас ожидает расплата». «Вам это не сойдет с рук», — быстро сказал Роберт. «Дефрис знает, что я здесь». Дасоуза покачал головой. «Я «Только что вернулся из Гранд-Лимба. Там не знают, где ты. Там думают, что ты отправился на северное побережье. Завтра на рассвете начнется великий акт освобождения. Я надеюсь, что все кончится нашей блестящей победой ради вашего же блага». Он отвесил поклон и ушел. Когда дверь захлопнулась и в замке повернулся ключ, Мюррей услышал, как Мэри начала тихо плакать. «Не обращая на него внимания», — сказал он. «Он сумасшедший, просто сумасшедший». «О, Роберт, мой дорогой Роберт!» «Мэри, родная Мэри!» Он больше не мог вымолвить ни слова. Она тоже ничего не говорила, но прижалась к нему так, что ее теплые слезы капали ему на щеку. Ночь тянулась медленно и со странной, горьковатой сладостью грезы. Временами Мэри впадала в тревожное забытье. Но Мюррей, ожидая, когда рассветет, не мог заснуть. Когда первые серые полосы света просочились в комнату, он встал и начал осматриваться. Стены из грубого камня, пол и потолок покрыты устричными раковинами, положенными на цемент, дверь из тяжелого тикового дерева. «Нам немного не повезло», — он заставил себя улыбнуться. «Тут у нас укрепление, как в старой крепости. Этот маленький глазок и в самом деле для вентиляции, но едва ли даже мышь тут пролезет». Он сделал слабую попытку обратить все в шутку, однако понял, что для того, чтобы выйти наружу, им понадобится заряд динамита. Она посмотрела на него ясным, вопрошающим взглядом. «Что случилось с твоим плечом?» «Вчера вечером ему немного досталось». «Роберт, дай мне посмотреть». Плечо, теперь сильно распухшее, бешено пульсировало болью, но ее прохладные пальцы на горячей коже действовали успокаивающе. «Роберт», — сказала она, — «это перелом». «Неужели?» — отозвался он со слабой улыбкой. Своим шарфом она начала туго привязывать его руку к туловищу, дабы обеспечить ее неподвижность. «Как тебе теперь?» — с тревогой спросила она. Он поцеловал ее. «Вот так. Все, что нам сейчас нужно. Это что-нибудь на завтрак». «Вчера у меня была вода и немного фасоли». «Кто приносил?» «Кастро. Он здесь днем, а ночью другой кариб. Похоже, Кастер чуть ли не сожалел, что не может предложить мне ничего получше. У меня такое чувство, что он не такой, как другие. Вроде как сломленный, но в то же время добрый». «Что ж», — сказал Роберт, — «если он такой добрый, попробуем заказать ему яичницу с беконом». Но эта попытка взбодриться им не помогла. И с возрастающим отчаянием Мюррей принялся расхаживать по комнате. Раз 10, не меньше, он тщетно дергал перекрещенные прутья окна и колотил в тяжелые двери. Сказанное Мэри о Кастро продолжало крутиться у него в голове, и тут его осенила идея, дикая и невероятная. Глухонемой пребывал в таком страхе перед своим хозяином, что ничто на свете не заставило бы его отпустить их на свободу. Но разве нельзя было его подкупить, чтобы он хотя бы в чем-то помог им? Роберт поспешно обшарил карманы и со вздохом облегчения обнаружил инталию, которую дала ему Тиа Люсия. Из другого кармана он достал ручку и старый блокнот для рецептов. На вырванном листке он написал, где они находятся, и попросил о немедленной помощи. Сложив листок, он вывел на внешней стороне два слова «Гранд Лимб». Кастро долго не было. Затем, когда Роберт уже почти потерял надежду, он услышал, как кто-то поднимается по лестнице. Дверь открылась, и появился Кастро. Войдя, он запер ее за собой и поставил на пол кувшин с водой и миску с фасолью и рисом. Роберт поднялся на ноги. В левой руке у него была инталия Тиа Люсии, и, открыв ладонь, он протянул талисман Карибу. Эффект был поразительным. Кастро медленно, с недоверием подошел ближе, уставившись, как зачарованный, на маленький фиолетовый камень. Между тем Мюррей положил рядом с камнем сложенный листок с запиской. Кастро понял, чего от него хотят, но, увидев название «Гранд Лимб», яростно замотал головой и отступил назад. Роберт изменил адрес на «Каллаган отель Фонсека». На эту надпись Кастро реагировал совсем иначе. Изучив ее, он взял и записку, и камешек, посмотрел Мюррею в глаза, повернулся и вышел. Едва стихли его шаги, как вдалеке раздались звуки стрельбы. Сначала она была плотной, Залпы винтовочных выстрелов быстро сменяли друг друга, перемежаясь отрывистым стрекотанием пулеметов. Затем наступило затишье, после которого время от времени снова разгоралась перестрелка. «Началось веселье», — с горечью сказал Роберт. «И поскольку мы здесь хорошо устроились, то можно и позавтракать». Он взял миску и кувшин и сел рядом с Мэри. Она не хотела есть, но он уговорил ее проглотить немного риса. Она была очень бледна. Под глазами залегли темные тени. Поговорили о методистской больнице, Вермонте, Эдинбурге. Она хотела узнать, как он начинал в Шотландии, и он рассказал и об этом, описав красоту восточного Латиана и той сельской местности, по которой он бродил мальчишкой. День шел своим чередом. Затем, когда солнце начало клониться к горизонту, звуки стрельбы стали стихать. Интервалы между выстрелами становились все длиннее, пока, наконец, их не сменила полная тишина. «Похоже, все кончилось», — сказал Роберт. «Так или иначе». «Да», — эхом отозвалась Мэри. Затем прошептала. «Дорогой Роберт, я люблю тебя». Уже почти стемнело, когда Мюррей услышал снаружи голоса. Его сердце подпрыгнуло от дикой надежды на спасение, которая быстро погасла, когда он бросился к оконной решетке. Это были карибы, возвращавшиеся в форт. Они медленно вошли в дом. Через вентиляционное отверстие он попытался определить их количество, но в сумерках это было непросто. «Они вернулись», — сказал он, — «и они, кажется, не слишком этому рады». «Что это значит?» Ему хотелось солгать ей, но он не смог. «Если я прав», — медленно произнес он, — «это означает, что они потерпели поражение, и нам это не сулит ничего хорошего». За отверстием в стене посветлело. Внизу зажгли два фонаря, и он разглядел собравшихся. Из 20 человек осталось только 9, и вид у них был потрепанный. Их лидера с ними не было. И Роберт вдруг, не без сарказма, подумал, не ликвидирован ли Досоуза в бою. Но нет, спустя какое-то время появился и он. Досоуза чуть задержался на пороге, затем, выпрямившись, направился к алтарю. Он сразу же обратился к своей команде хриплым от усталости голосом, но все еще призывно и страстно. Когда он закончил, повисла тишина. Затем вперед выступил один из карибов постарше и тоже что-то сказал, после чего разгорелся ожесточенный спор. Однако он закончился хором одобрительных возгласов. Досоуза поднял обе руки над головой и, медленно повернувшись, направился к двери. «Мэри», — сказал Роберт, подходя к ней, — «похоже, что сейчас он придет к нам». Следующие 5 минут показались им вечностью. Наконец щелкнул замок, дверь распахнулась и появился Досоуза. Его сопровождали 2 карибов, один из которых нес фонарь. «Мы проиграли», — Досоуза говорил медленно, словно подбирая нужные слова. «Мои планы на будущее, на освобождение моего острова», — он помолчал и затем добавил, — «это довольно прискорбно не только для меня, но и для вас». «Если все кончено, нет смысла держать нас здесь», — услышал Роберт свой собственный голос. Ему стоило мучительных усилий сохранять самообладание. «Ты так считаешь?» — в этих тихо произнесенных словах был смертельный холод. «Мои люди настроены далеко не так радушно. Если даже учесть лишь мою позицию, вам следует пройти через нечто вроде искупления грехов. Вам будет оказана честь принять участие в церемонии очищения. К сожалению, это будет несколько неприятно и, в конечном счете, фатально». «Отпустите сестру Бенчли», — сказал Мюррей, — «или вам будет хуже». «Мне будет хуже». Досоу заговорил тихо, а его голова откинулась назад, так что Роберт увидел белки его глаз. «Да ты знаешь, кто я. Вы находитесь в руках абсолютного владыки». «Мы в руках грязного убийцы». Досоу захлопнул в ладоши. Не успел Мюррей шевельнуться, как оба кариба набросились на него, мучительно вывернув его поврежденное плечо. Они сорвали шарф и, используя его в качестве веревки, связали ему за спиной запястья. Досоуза насмешливо отвесил поклон Мэри. «А тебя связывать нет нужды? Пока что нет». «У вас не получится расправиться с нами», — — ответила Мэри тихим голосом. «Для этого вы слишком мерзкий». Выражение холодной жестокости исказило лицо Досоузы. Он наклонился вперед и сильно ударил ее по губам. Роберт, которого держали карибы, видел, как на ее губе вздулся и начал расти синяк. Слезы выступили у нее на глазах, но она не издала ни звука. Затем карибы отвели Мюррея и Мэри в нижнее помещение и усадили их на скамью лицом к алтарю. «Теперь», — подумал Роберт, — «он действительно для нас». Двое карибов начали разжигать жаровню. Когда красное свечение усилилось, Роберт взглянул на Мэри. «Мэри», — прошептал он, — «пока они не смотрят, попробуй развязать мне руки». Она не подала виду, что услышала, и не изменила позы. Но секунду спустя он почувствовал, как ее пальцы дергают концы шарфа. Теперь в жаровне виднелась раскаленная добела сердцевина. На нее бросили горсть порошковой смолы, и едкий дым поднялся густыми, тошнотворными клубами. В этот момент через внутреннюю дверь вошел Досоуза в накинутом на плечи красном плаще. Пальцы Мэри все еще онемело теребили узлы. Мюррей, уже готовый поторопить ее, наконец почувствовал, что туго натянутый шарф ослаб. Руки были свободны. «Мэри», — сказал он вполголоса, — «я собираюсь устроить что-то вроде шоу. Если не получится, закрой глаза, не смотри их грязная мумба-юмба. И что бы ни случилось, помни, что мы все еще вместе». Досоуза взошел на ступени. Он двинулся к ним, вся его фигура, казалось, выросла от сознания злой власти и ненависти. «Я собираюсь открыть вам ворота», — начал он. «Приготовьтесь». Роберт внезапно наклонился вперед и левой рукой выхватил пистолет из-за пояса Досоузы. Опьяненный ощущением своей силы, которая давала ему оружие, он вскочил, отгородив Мэри от Досоузы, и резко нажал на спусковой крючок. Раз, потом еще. Раздался слабый щелчок и еще один. Пистолет не был заряжен. Пока он стоял, раздавленный, ожидая самого худшего для себя и Мэри, снаружи раздался крик, и за ним вместе с оглушительным грохотом в помещении веером влетели каменные осколки. Затем раздался еще один сильный взрыв, и входную дверь внесло внутрь. Последнее, что запомнил Мюррей, это были Чарли Каллаган, ворвавшийся вместе с полицейскими в серо-серебристой униформе, и Досоуза, оглушенный и рухнувший на ступеньки с рваной раной на шее, из которой на алтарь хлынула кровь. Месяц спустя Мюррей выписался из лазарета и вернулся на работу в методистскую больницу. Однажды, освободившись на час, он заглянул к Зуобу выпить кофе. Был прекрасный весенний день, солнечный, но прохладный. Накануне вечером у них было собрание медико-хирургического общества, и Кэррингтон в своем президентском обращении сказал о нем, Мюррее, несколько приятных слов. После этого Мэри и Роберт поужинали в Линде с Каллаганом и Натали, которые задержались в Нью-Йорке. Судя по телефонному разговору, у Александра в Сан-Филиппе все было в норме. Макси встретил Роберта с преувеличенным удивлением. «Привет, док! Давно не виделись!» Он заметил руку Мюррея все еще на легкой перевязи. «Лечились?» «Почти вылечился», — сказал Роберт. «Как это случилось, док?» «О, где ты оступился? Как ты сам себя чувствуешь, Макси?» «Не могу пожаловаться, док! Мы не деньги делаем, мы жизнь наблюдаем!» «Что будете, Яву?» Роберт кивнул. Больше в помещении никого не было. Перекинувшись еще парой фраз с Макси, он отнес свой кофе к столику. Вскоре, как он и ожидал, дверь распахнулась. Вошла Мэри и устроилась на табурете. При виде ее у него еще сильнее, чем прежде, забилось сердце. Она была в той своей прежней юбке, в кроссовках, а в руках теннисная ракетка. «Так-так-так, смотрите, кто к нам пожаловал!» — поприветствовал ее Макси. «Еще один почетный гость! Долго же вы пробыли в Вермонте, мисс Бенчли!» Когда Макси поставил перед ней ее привычное мороженое, она лукаво посмотрела на него. «То есть тебе показалось, что долго, дорогой Макси?» «Конечно! А что делали?» Она подержала на языке шарик мороженого. «Не знаю, стоит ли рассказывать». «О, стоит, давайте!» «Ну, я была в путешествии, Макси. Временами было довольно тяжело, но я бы ни за что на свете не отказалась от него». «Да, здорово. Слушайте, а как насчет того кленового сиропа, который вы обещали привезти?» «Макси, прости, у меня нет твоего сиропа. Но если ты будешь хорошо себя вести, то получишь добрый кусок свадебного торта». «Что? Вы собираетесь замуж?» Он повернулся к Мюррею. «Вы слышали это, док? Почему бы вам не поздравить ее?» «С какой стати? Ты знаешь мои взгляды. Только простофили может жениться на хорошенькой медсестре». «Да ладно вам, Скотти, будьте человеком хоть раз. Пожелайте ей всего хорошего». «Ну, раз ты настаиваешь», — сказал Роберт и подошел к стойке. «Скажите мне, сестра, кто этот невезучий человек?» Она отложила ложку, посмотрела ему в глаза. Этот взгляд он так хорошо знал. «Вам правда неизвестно, кто это?» — спросила она, затем крепко обняла его за шею и поцеловала прямо в губы. За спиной у них раздался странный шум. Похоже, это Макси потерял равновесие среди своей посуды, посчитав, что они рехнулись.